Настя вздрогнула, когда прямо у нее над ухом зазвенел телефон. — Эй, подруга, ты домой собираешься или как? — спросил муж. — Или как? — ответила она, не отрывая глаз от разложенных на столе листков. — А что, уже пора? — Вообще-то я не настаиваю, но хотелось бы, чтобы ты уже пришла. — А что, я тебе нужна? — глупо спросила Настя. — Да нет, конечно, — рассмеялся Алексей. — Зачем ты мне? От тебя одни хлопоты. Но, между прочим, Масенька, мы пригласили в гости твоего брата, и через полчаса он будет здесь. Ты как к этому относишься? — Ой, Леш, прости, — охнула она. — Я тут про все забыл. Все, уже бегу. Погоди, а почему ты сказал, что Сашка будет через полчаса? Он что, один придет без Дашки? — А Дашунчик уж давно здесь. И пока ты и твой брат делаете вид, что вы страшно занятые деловые люди, твой муж и жена его вам изменяют. — Что, оба сразу? — Нет, только я один, — фыркнул Алексей. — А я тебе изменяю, а Дашуня хранит верность своему супругу. Ты едешь или нет? — Еду, Лешка, уже одеваюсь. Попроси Саню встретить меня у метро, ладно? Она быстро сложила бумаги в сейф и стала одеваться. В самом деле неудобно, как получилось. В кои веки пригласили брата с женой в гости. Она опаздывает. Конечно, никто на нее обижаться не будет, но все-таки. Выйдя из метро на станции Щелковская, она сразу увидала машину брата. — Привет, Санечка, — сказала она, усаживаясь рядом с ним. — Прости меня, глупую. — Да ладно, — засмеялся Александр Каменский. — Чего еще от тебя ждать-то? Он поцеловал сестру, потом отстранился и посмотрел на нее более внимательно. — Ты какая-то... Он запнулся, подыскивая подходящее слово. — Что? Тебе что-то не нравится? — Да нет. Какая-то ты перевернутая. Не знаю даже, как сказать. На себя не похоже. Неприятности? — Вроде нет. Она пожала плечами. — И настроение нормальное. Даже хорошее. — Не врешь? — Не вру. — Да что ты, Сань, ей-богу, у меня все в порядке. — Нет. Все-таки что-то не так, — сказал он, заводя двигатель. — Я чувствую. Они проехали уже половину пути от метро до ее дома, когда Настя вдруг произнесла. — Ты прав, Саня, со мной что-то не то. — Заболела? — встревоженно спросил брат. — Нет, тут другое. Я недавно в командировку ездила. — Да помню, Лешка говорил, и что в командировке? — Познакомилась с очень странным человеком, и это меня почему-то все время беспокоит. — Батюшки! — ахнул Александр. — Ты что, никак влюбилась? Настя не выдержала и расхохоталась. Настолько чудовищным показалось ей такое предположение. — Ты чё хохочешь? Не смей меня пугать. — Да не бойся ты, не влюбилась, даже в мыслях не было. — А что было в твоих мыслях? — Вот этого я и не могу понять. Именно поэтому беспокоюсь. Знаешь, неприятное такое чувство, что я что-то видела... Что-то очень важное, но не придала значения, и меня это мучает. — Сыщицкие тревоги — это можно, — великодушно разрешил Каменский, — лишь бы Лешка не пострадал. — Конечно, — поддела его Настя, — тебе его страдания важнее моих. — Мужская солидарность, — улыбнулся брат. — Все, приехали. Пойдем быстрее, очень уж есть хочется. Когда я приехал, твой муж сооружал что-то невероятно вкусное. На кухню посмотреть меня не пустили, но запах стоял просто душераздирающий. Запах действительно был соблазнительным и чувствовался даже на лестничной площадке. Даша вылетела им навстречу и повисла у Насти на шее. — Настюшечка, я так соскучилась! — Неужели правда? — подумала Настя, обнимая ее. — Ведь мы уже виделись 2 недели назад. — Маленькому Санечке исполнилось 8 месяцев, я заезжала их поздравить, но в Дашиной искренности она не сомневалась. Молодая женщина просто органически не способна была кривить душой, именно поэтому Настя так любила ее. — С кем ты оставила моего единственного племянника? — спросила она, стаскивая куртку и пристраивая ее на вешалку. — С бабушкой. — С которой? — Даша кивком указала на мужа. — Со свекровью. — А что, наш общий папенька в деле воспитания внука не участвует? — Ну что ты, Настя, — укоризненно сказала Даша. — Павел Иванович очень заботливый дед, он нам все время помогает. Ты обижаешь, что он твоей маме не помогал тебя растить. — Ну, положим, он и моей маме не очень-то помогал меня растить, — заметил Александр. — Все время был в командировках. Но не зря же говорят, что первый ребенок — это последняя кукла, а первый внук — первый ребенок. Наверное, так оно и есть. Вот увидишь, Аська, что будет, когда ты кого-нибудь родишь. Дед рядом с твоим ребенком дневать ночевать станет. Вряд ли, — миролюбиво улыбнулась Настя, чувствуя, что разговор заходит явно не туда. Если я кого-нибудь рожу, то для Павла Ивановича это будет уже второй внук. Совсем другое дело. — Ну и что? — послышался из кухни сердитый голос Алексея. — Вы так и будете, стоя в прихожей, копаться в семейных драмах рода Каменских? Мы за стол сядем когда-нибудь или нет?